Матерь Агни-йоги. Смысл жизни человека в преображении его сущности и достижении той ступени эволюции, когда его собственный микрокосм заменит все аппараты земные. Для этой цели даются ему многие жизни и пребывания в надземных мирах. Все построено так, чтобы человек мог эволюционировать и развиваться, наращивая силы духа и поднимаясь по лестнице жизни. Когда этот процесс совершается сознательно, человек находит узкую тропу счастья, ведущую его к бессмертию.